Конь, игриво изгибая шею, расправлял крылья, подставляя их голубому лунному свету. Делал он это, несомненно, в пику Крэгу, который по сравнению с конем казался куцым птенцом. «Но-но», — примирительно сказал Асмур, похлопывая коня жесткой перчаткой и одновременно проводя подбородком по тугим перьям, укрывавшим наплечники камзола. «Поедем шагом». Это относилось к обоим, но Асмур поймал себя на том, что он вроде бы извиняется перед Крэгом за недружелюбие коня. Да, неплохо было бы перед походом до конца выяснить их взаимоотношения. Да жаль, эта мысль несколько запоздала. Оба они ему преданы, но видят древние боги, да чего же по-разному. Конь предан, потому что он конь, это у него в крови. Крэг предан, потому что он верен уговору, то есть самому себе. Или всем Крэгам. Он тронул коня коленями, тот гордо пересек двор, миновал величественный донжон, и копыта его мерно зацокали по ночной дороге, брызжа тусклыми искрами. Замок с игольчатыми шпилями, кружевными виадуками дамских мостков, по которому некому уже было гулять, шатрами конюшен и опалово-лунными бассейнами сиреников, с глухими коробками заброшенных казарм и призрачными решетками чутких до одушевленности радаров, медленно отступал назад, в темноту, в прошлое и, возможно, в небытие. Ведь козыри ночные. Солнце, послав в вышину традиционный зеленый луч, уступило турмалиновую чашу небосвода веренице лун, и они окрашивали узкие поля кормового бесцветника, окамляющие дорогу, в печальные опаловые полутона. За лугами следовали однообразные коробчатые корпуса нефтеперегонного комбината, фамильный Лен Муров, еще в глубокой древности до уговора, пожалованный королем Джаспера старейшему из их рода. С тех пор из поколения в поколение все муры становились химиками по наследственному образованию, оставаясь в душе и по призванию воинами, и очередной король подтверждал ленное право муров, хотя с каждым веком это славное семейство становилось все малочисленнее. Когда умер отец Асмура, у его вдовы остался один малолетний сын, и никто не предложил ей ни руки, ни поддержки. 18 лет правила Тарита Мур замком, заводами и сервами, все это время безвыездно находясь вдвоем с сыном в громадных, чуть ли не самых обширных на Джаспере ленных землях. Едва сын достиг совершеннолетия, прослушав весь универсум, положенный будущим химиком, и сразившись на турнире в честь 11-летия ненаследной принцессы Сения, как она с облегчением передала ему все управление, теша себя мечтой о возрождении семейного счастья. Но надежда на женитьбу сына и появление внуков, которым хотела посвятить себя Тарита Мур, не оправдалась. Что произошло там, на турнире, когда его сын одного за другим сразил мечом, десинтером и голыми руками трех невиданных помощей боевых сервов? Упоенная доблестью сына, она смотрела на него, и только на него. А смотреть-то нужно было на принцессу. Она допросила всех сервов, сопровождавших их на турнир. Допросила с пристрастием, посекундно воспроизведя зрительную и эмоциональную память каждого из них. Нет, ничего не произошло между ее сыном и своенравной принцессой. Да и что могло произойти в тот день, когда девочке минуло 11 лет? Но с тех пор он не поднял глаз ни на одну красавицу Джаспера, и когда Мона Сения достигла совершеннолетия, Тарита Мур нисколько не удивилась, ее сын тайно попросил у короля руки его дочери. Еще меньше удивилась она, когда Асмур получил отказ. Слишком обширны были ленные владения Муров. Случись что с Асмуром, управление всеми заводами легло бы на принца, которые без того, как подобало королевской семье, осуществляли координацию экономики всего Джаспера. Да и самой Моне Сене пришлось бы взяться за ум и за химию. А они поговаривали, что ее своенравию ничего не было мило, кроме столь несвойственных нежному телу военных утех, до бессмысленных многодневных скачек от владения к владению, где на тысячи миль не встретишь человека, а лишь поля да чистые родники, да реденькие заводы, да суетящиеся сервы, собирающие на осенних безветренных склонах небогатый урожай. Странный нрав был у принцессы, ничего не скажешь. И слава древним богам, что она была младшей, а не наследной. Знала ли юная царственная причудница о сватовстве Асмура? Тарита Мур была слишком горда, чтобы спрашивать о подробностях, когда отказано в главном. Было, конечно, одно место, где знали все и обо всех, и она, как любой житель Джаспера, должна была время от времени там появляться, и этим местом был королевский дворец. Действительно, несколько раз в году вся родовая знать собиралась здесь, в городе-дворце, несколько десятков тысяч людей, и это было все совершеннолетнее население Джаспера, ибо кроме знати никто и не выжил тогда, в страшную эпоху черных времен. Теперь они собирались, чтобы вершить судьбы своей планеты, и вершили, кто как мог. Одни, избранные в большом диване, подле Координационного экономического совета, состоящего из короля и принцев, другие поблизости, в бесчисленных галереях, раздумных бассейнах и потаенных кабинетах для различных консультативных комиссий. То, о чем говорилось в этом сердце джасперианской политики, как правило, оставалось для непосвященных тайной. Далее за кабинетами мудрецов фосфорическими огнями теплились залы эстетов, где мерцала музыка, творились древние молитвенные ритуалы или еретические камлания по моде и по заказу. Там не решали судеб, там скептически комментировали решения. Еще дальше искрилось бальное веселье, где не интересовались политикой и не изощрялись в скептицизме, а попросту пренебрегали и тем, и другим. Это был живой пояс, обрамлявший старческое ядро. Здесь просто упивали жизнью, как у кого получалось. А за шумными чертогами начинались королевские сады, где стыдливая зелень тянулась ввысь, заслоняя тех, кто искал уединения. И нередко можно было увидеть двух крэгов, грудь грудью взмывающих вечернее небо, крыло крылу, клюв клюву. Много ли надо крэгам, которые сами не ищут себе пару, а довольствуются выбором своих хозяев? Но не только любовь заполняла вечерние королевские сады. Те, кому она была недоступна или не нужна, наполняли лабиринты аллей и гнезда беседок свежайшими сплетнями. Естественно, венчали все сплетни о королевском доме. Но, судя по их монотонности, принцесса Сения ни в чем не изменила своих привычек, независимо от того, знала она или не знала о сватовстве Асмура. Так собирались они не чаще 6 раз в год, владетельная элита Джаспера, все ее человеческое население, тающее год от года. Шелестели бархатные наряды, над головами модниц изящно приподнимали свои клювы крэги, усыпанные флюоресцирующей пудрой, и, расходясь полуночи, гости гадали, о чем же шла речь сегодня в святая святых в большом диване. И никто, даже высокомудрая Тарита, не мог бы предположить, что и там занимались самым обычным делом, сплетничали о принцессе Сении. Впрочем, ни у кого ни в диване, ни в аллеях вечерних садов не было повода толковать о чем-либо, кроме ее неумеренных скачек и отнюдь не женских упражнений с рапирой. Это Асмура устраивало. Он был спокоен. Никто сейчас не станет судачить о том, что он отправился в путь, так и не простившись с самой Сенией.